Органы чувств, часть третья. Обонятельные и вкусовые сенсорные системы. Обонятельный анализатор представлен двумя системами – основной и воморонозальной, каждая из которых имеет три части – периферическую – органы обоняния, промежуточную, состоящую из проводников, и центральную. Основной орган обоняния является периферической частью сенсорной системы, представлен ограниченным участком слизистой оболочки носа, обонятельной областью, покрывающей у человека верхнюю и отчасти среднюю раковины носовой полости, а также верхнюю часть носовой перегородки. Внешняя обонятельная область отличается от респираторной части слизистой оболочки желтоватым цветом. Периферической частью воморонозальной или дополнительной обонятельной системы является воморонозальный или Якобсонов орган. Он имеет вид парных эпителиальных трубок, замкнутых с одного конца и открывающихся другим концом в полость носа. У человека воморонозальный орган расположен в соединительной ткани основания передней трети носовой перегородки по обе ее стороны на границе между хрящом перегородки и сошняком. Кроме Якобсонова органа, воморонозальная система включает в себя воморонозальный нерв, терминальный нерв и собственное представительство в переднем мозге – добавочную обонятельную луковицу. Функции воморонозальной системы связаны с функциями половых органов – регуляция полового цикла сексуального поведения – и также связаны с эмоциональной сферой. Органы обоняния имеют эктодермальное происхождение. Строение. Основной орган обоняния, периферическая часть обонятельного анализатора, состоит из пласта многорядного эпителия, в котором различают три типа клеток – обонятельные нейросенсорные клетки, поддерживающие и базальные эпителиоциты. От подлежащей соединительной ткани они отделены хорошо выраженной базальной мембраной. Обращенная в носовую полость поверхность обонятельной выстилки покрыта слоем слизи. Рецепторные или нейросенсорные обонятельные клетки располагаются между поддерживающими эпителиоцитами и имеют короткий периферический отросток – дендрит и длинный центральный аксон. Их ядросодержащие части занимают, как правило, срединное положение в толще обонятельной выстилки. Дистальные части дендритов обонятельных клеток заканчиваются характерными утолщениями – обонятельными булавами. Обонятельные булавы клеток на своей округлой вершине несут до 10-12 обонятельных ресничек. Обонятельные реснички подвижны и являются своеобразными антеннами для молекул пахучих веществ. Периферические отростки обонятельных клеток могут сокращаться под действием пахучих веществ. Ядра обонятельных клеток светлые, с одним или двумя крупными ядрышками. Назальная часть клетки продолжается в узкий, слегка извивающийся аксон, который проходит между опорными клетками. В соединительно-тканном слое центральные отростки составляют пучки безмиелинового обонятельного нерва, который объединяется в 20-40 обонятельных нитей и через отверстие решетчатой кости направляются в обонятельные луковицы. Поддерживающие эпителиоциты формируют многорядный эпителиальный пласт, в котором и располагаются обонятельные клетки. На апикальной поверхности поддерживающих эпителиоцитов имеются микроворсинки. Поддерживающие эпителиоциты проявляют признаки апокриновой секреции и обладают высоким уровнем метаболизма. В цитоплазме этих клеток содержится коричнево-желтый пигмент. Базальные эпителиоциты находятся на базальной мембране и снабжены цитоплазматическими выростами, окружающими пучки аксонов обонятельных клеток. Базальные эпителиоциты служат источником регенерации рецепторных клеток. Эпителий воморонозального органа состоит из рецепторной и респираторной частей. Рецепторная часть по строению сходна с обонятельным эпителием основного органа обоняния. Главное отличие состоит в том, что обонятельные булавы рецепторных клеток воморонозального органа несут на своей поверхности не реснички, а неподвижные микроворсинки. Промежуточная или проводниковая часть воморонозальной системы представлена безмиелиновыми волокнами воморо-назального нерва, которые, подобно основным обонятельным волокнам, объединяются в нервные стволики, проходят через отверстие решетчатой кости и соединяются с добавочной обонятельной луковицей. Центральный отдел обонятельной сенсорной системы локализуется в древней коре, гиппокампе, и в новой, гиппокамповой извилине, куда направляются аксоны митральных клеток. Здесь происходит окончательный анализ обонятельной информации. Сенсорная обонятельная система через ретикулярную формацию связана с вегетативными центрами, чем и объясняются рефлексы с обонятельных рецепторов на пищевую и дыхательную системы. Слизистая оболочка полости носа обильно снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами. Сосуды микроциркуляторного типа напоминают кавернозные тела. Кровеносные капилляры синусоидного типа образуют сплетения, которые способны депонировать кровь. При действии резких температурных раздражителей и молекул пахучих веществ слизистая оболочка носа может сильно набухать и покрываться значительным слоем слизи. Это затрудняет носовое дыхание и обонятельную рецепцию. Регенерация. У млекопитающих обновление рецепторных обонятельных клеток происходит в течение 30 суток за счет малодифференцированных базальных клеток. Вкусовая сенсорная система – орган вкуса. Орган вкуса – периферическая часть вкусового анализатора, представлен рецепторными эпителиальными клетками во вкусовых почках. Они воспринимают вкусовые раздражения, пищевые и непищевые, генерируют и передают рецепторный потенциал афферентным нервным окончаниям, в которых появляются нервные импульсы. При участии этой сенсорной системы обеспечиваются также некоторые вегетативные реакции, отделение секрета слюнных желез, желудочного сока. Вкусовые почки располагаются в многослойном плоском эпителии боковых стенок желобоватых, листовидных и грибовидных сосочков языка. У детей вкусовые почки могут находиться на губах, задней стенке глотки, нёбных тушках, наружной и внутренней поверхностях надгортанника. Источником развития клеток вкусовых почек является эмбриональный многослойный эпителий сосочков. Он подвергается дифференцировке под индуцирующим воздействием окончаний нервных волокон язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов. Таким образом, иннервация вкусовых почек появляется одновременно с возникновением их зачатков. Строение. Каждая вкусовая почка имеет эллипсоидную форму и занимает всю толщу многослойного эпителиального пласта сосочка. Она состоит из плотно прилегающих друг к другу 40-60 клеток, среди которых различают 4 вида – сенсоэпителиальные, поддерживающие, базальные и периферические, перигемальные. От подлежащей соединительной ткани вкусовая почка отделяется базальной мембраной. Вершина почки сообщается с поверхностью языка при помощи вкусовой поры. Вкусовая пора ведет в небольшое углубление – между поверхностными эпителиальными клетками сосочков, вкусовую ямку. Сенсоэпителиальные клетки. Вершина клеток снабжена букетом микроворсинок, являющихся адсорбентами вкусовых раздражителей. На цитолеме базальной части клеток берет начало дендриты чувствительных нейронов. Между микроворсинками во вкусовой ямке находится электронно-плотное вещество с высокой активностью фосфатаз и значительным содержанием рецепторного белка и гликопротеидов. Это вещество играет роль адсорбента для вкусовых веществ, попадающих на поверхность языка. Энергия внешнего воздействия трансформируется в рецепторный потенциал. Во вкусовых почках передней части языка обнаружен сладкочувствующий рецепторный белок, задней части языка – горькочувствующий. Вкусовые вещества адсорбируются на премембранном слое цитолемы микроворсинок, в который вмонтированы специфические рецепторные белки. Одна и та же вкусовая клетка способна воспринимать несколько вкусовых раздражений. При адсорбции воздействующих молекул происходят конформационные изменения рецепторных белковых молекул, которые приводят к локальному изменению проницаемости мембран вкусового сенсорного эпителиоцита и генерации потенциала на его мембране. В каждую вкусовую почку входит и разветвляется около 50 афферентных нервных волокон, формирующих синапсы с базальными отделами рецепторных клеток. Формирование вкусовых ощущений принимает участие неспецифические афферентные окончания – тактильные, болевые, температурные, имеющиеся в слизистой оболочке ротовой полости, глотки, возбуждение которых добавляет окраску вкусовых ощущений. Регенерация. Сенсорные и поддерживающие эпителиоциты вкусовой почки непрерывно обновляются. Продолжительность их жизни примерно 10 суток. При разрушении вкусовых сенсорных эпителиоцитов нейроэпителиальные синапсы прерываются и вновь образуются на новых клетках.